так как необходимо, чтобы тело малыша, особенно его ноги, лежало совершенно ровно. Обычно рост ребенка измеряет врач. Приведенная таблица роста и веса не означает, что у каждого ребенка в определенные месяцы должен быть именно такой-то рост, и он должен весить столько-то килограммов, а в противном случае он болен. Эти цифры представляют средние величины. Они могут служить для вас лишь ориентиром. Здесь важен не какой-то определенный отрезок этой кривой, а ее направление. Зубы. Обычно первыми появляются центральные нижние резцы, потом верхние. Между 6 и 12 месяцами вырастают боковые резцы, всего 8 зубов. От года до 1,5 лет появляются первые 4 коренных зуба. От года до 2 лет вырастают 4 клыка. От 2 до 2,5 лет появляются 4 вторых коренных зуба. Конец 44-й страницы. Итак, с 6 месяцев до 2,5 лет в основном должны прорезаться 20 молочных или временных зубов. Сроки и порядок прорезания молочных зубов очень различны. Так, у малышей, которых кормят грудью, зубы вырастают раньше, чем у детей с искусственным кормлением. Иногда зубы появляются даже в 3 месяца. Кроме того, наблюдение показывает, что у худощавых детей зубы могут расти быстрее, чем у полных. Конец 45-й страницы. Глава 3. Жизнь ребенка. Режим малыша. Режим дня зависит от возраста ребенка. Рано вставать, поздно ложиться, 6-7 раз в день кормить, 6-7 раз пеленать. Труд матери новорожденного ребенка — это сплошные сверхурочные часы. Но очень скоро распорядок вашего дня станет более гибким. Вы увидите, как быстро растет ваш ребенок. Режим дня ребенка, особенно новорожденного, зависит от количества кормлений. Вначале их 6, иногда даже 7, затем 5, позже 4. Каждое кормление сопровождается сменой белья. После еды ребенка укладывают спать. Но вскоре к этим двум основным занятиям, спать и есть, добавляются другие — купаться, гулять, играть. И день малыша начинает заполняться. Поэтому для удобства ребенка и всей семьи большую помощь может оказать определенный распорядок дня. Чтобы помочь вам, предлагаю режим дня, который может подойти для любого ребенка среднего развития. Этот распорядок удобен тем, что в течение всего дня вы можете ответить на вопрос, что надо делать сейчас. В этом и заключается смысл слова «режим». Но не обязательно придерживаться именно тех часов, которые мы советуем. Возможно, вам удобнее установить другой режим. Важно запомнить одно. Если вы установили определенный распорядок, то обязательно будьте ему верны. Малыш привыкает к его ритму, поэтому не надо лишний раз его нервировать. Регулярность во всем – одно из необходимых условий режима жизни ребенка. Он спит. В первые месяцы жизни большую часть времени ребенок спит. Мама должна следить за сном малыша, так как качество сна является одним из основных показателей здоровья новорожденного. Предлагаем вам несколько советов. Укладывайте новорожденного на бочок. Конец 47-й страницы. В США рекомендуют класть детей на живот, во Франции – на бок. После каждого кормления меняют положение ребенка так, чтобы не деформировалась его головка. Если вы решите укладывать малыша на живот, то уберите подушку, а матрас должен быть достаточно жестким. Головку поворачивайте время от времени то налево, то направо. После 4 месяцев малыш сам будет выбирать себе положение. Уложив его на бок, вы через некоторое время обнаружите, что он спит на спине. Дети, привыкшие спать на животе, сохраняют эту привычку в течение длительного времени. Естественный свет не мешает малышу спать, по крайней мере, до года. Он хорошо спит в коляске, на улице и в комнате. После года он спит лучше в темноте или полумраке. Обычно малыш спит в своей кроватке.